Я снова посмотрел на Алисину открытку, чувствуя, как меня постепенно охватывает сильнейшее разочарование. Не может быть, чтобы она именно это имела в виду, когда обещала нечто особенное. Алисе можно доверять. Она меня не подставит. Что-то случилось, это точно. Почтальон. В глубине души я всегда не доверял британской почтовой службе с тех самых пор, как они вернули письмо, которое я написал в 8 лет Ноэль Эдмондс, под тем предлогом, что я не наклеил на него марку. Сложив 2 и 2, я понял, что мой почтальон либо потерял, либо украл, либо просто забыл про Алисин подарок. Во что бы то ни стало, я верну его себе. Высокий жилистый мужчина лет 35 стоял в 5 дверях от меня и высыпал в почтовый ящик письма. От одного его вида я пришел в ярость. Весь мир окрасился в красный цвет, и ничего похожего на адекватное поведение в нем не осталось. Бросившись к почтальону, я визгливо крикнул: «Эй!» «Ну, и где он?» — спросил я, имитируя безапелляционный тон, каким говорят сыщики по телевизору, ну, те, которые пользуются своеобразными методами, но всегда добиваются своего. Почтальон нервно улыбнулся в ответ. «Где... что?» «Мой чертов подарок!» Мне показалось, что он хотел бы убежать, но от страха не мог сдвинуться с места. «Ваш... что?» «Завтра у меня день рождения. Где подарок?» Почтальон явно был в недоумении. Потом на его лице мелькнула догадка, и он лихорадочно пошарил глазами вокруг, выискивая скрытые камеры какой-нибудь телепередачи с приколами. Но ничего не нашел, и в его глазах снова появился ужас. «С днем рождения! Нафига мне твои поздравления? Подарок давай!» Я перевел взгляд на его сумку с почтой. Он проследил за моими глазами и прижал сумку к себе. «Это незаконно. В смысле, вы не имеете права вмешиваться в работу почты. Я позову полицию». «Да я первый ее позову». Я уже собирался броситься и вырвать у него сумку, когда рядом с нами остановился красно-бело-синий мопед «Пиццамен Пицца». Мотор ревел с неукротимой силой брауновского фена. «Подходящий денек», — сказал разносчик пиццы в белом комбинезоне, кивая на мои трусы. Я тоже посмотрел вниз, потом робко поднял глаза на разносчика. Как просыпающийся лунатик, я вдруг осознал, насколько нелепо вел себя во время этого временного помешательства. «Слушай, извини», — сказал я почтальону, — «просто один друг должен был мне кое-что прислать, а когда ты мне это не принес, я поторопился с выводами. Извини». Почтальон просто весь затрясся от смеха. «Ты только посмотри на себя», — сказал он, качая головой. «Тебе нужно поработать над собой, сынок. Пару раз хорошенько размяться в спортзале, и все это как рукой снимет». «Да», — поддакнул я ему, — «очень смешно». От смеха у него потекли слезы, он вытер глаза. «Говори, как тебя зовут. Если хочешь, я посмотрю в сумке. Вильям Келли. Камбрина-авеню, дом 64, квартира 3?» — спросил разносчик пиццы. Мы с почтальоном обернулись к нему. Он объяснил: «Я остановился только, чтобы спросить дорогу. Тут кругом дома так пронумерованы, что не найдешь ничего». Он слез с мопеда и протянул мне бланк на дощечке с зажимом. «Распишитесь здесь, пожалуйста». Я расписался. Разносчик запустил руку в контейнер на багажнике мопеда и достал большую картонную коробку с пиццей. «Удачи, парень», — сказал он со смехом, садясь на мопед. Мне теперь на весь день воспоминаний хватит. Мы с почтальоном удивленно переглянулись. «Ну, давай», — сказал он, показывая на коробку. Я уже собирался ее открыть, как к нам подъехал фургончик Parcel Force. Примечание — служба доставки почты. «Все нормально, Тоун?» — с подозрением спросил водитель. «А то не каждый день увидишь, как ты толкуешь с парнем в трусах и спицей в руках в...» Он посмотрел на часы. «Без 5:12». «Все хорошо», — сказал почтальон. «Потом расскажу, когда доберусь до отделения. У парня просто день не выдался. Ну, со всеми бывает». В надежде как-то замять ситуацию, я подошел к фургончику.